скорее всего, мы ничего не понимаем и не знаем ни об этом празднике, ни о том, что написано, ни о том, чему мы верим. А вот теперь давайте смотреть дальше. Что же тут написано? По происшествии 430 лет нахождения у египтян в рабстве, хотя там написано, что они сначала с фараоном-то очень хорошо жили, и сначала все замечательно были, они занимали высочайшие должности, а тут говорят, в рабстве они, да, вот. Вот они вышли, 430 лет. И продолжение исхода той же самой главы. Что им там сказано? Вот тебе устав Пасхи, вот устав Пасхи. Никакой иноплеменник не должен ее есть, не должен есть Пасху. Запоминайте, никакой иноплеменник не должен есть Пасху. Всякий раб, купленный за серебро, у рабов серебра оказывается много, чтобы рабов себе еще покупать. Вот представляете, да? Всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть Пасху, то есть можешь есть ее. То есть раб, попавший к тебе, чтобы он мог есть Пасху, ему надо было сделать обрезание. Ежели поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господу, то обрежь у него всего мужского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли, и никакой необрезанный не должен есть ее. Все. То есть Пасха, друзья мои, это только для обрезанных. Только для обрезанных. Все остальные не имеют права кушать Пасху. Так сказал Господь Израиля. Это написано, внимательно прочтите. Господь Израиля это сказал. А вы Господу Израиля постоянно хвалите, уважаемые мои друзья-христиане. Вы постоянно, славься Господь Израиль, ни Велес, ни Перун, ни Дождь Бог, никто другой, Господь Израиля. А он вам говорит, не имеете вы права есть Пасху и праздновать, если вы не обрезаны, мужчины. Вот эти самые вот предсказания-то вообще читаете, вот эти послания. И в этот самый день вывел Господь сынов Израилевых из земель и по ополчениям их, то есть ополчения, они все были вооружены. Но я уже говорил, что только в V веке название Пасха стало общепринятым для обозначения собственного праздника Воскресения Христова. Смотри, здесь опять путаница, да? Пасха и Воскресение Христова. В Новом Завете Пасхой, то есть пасхальной жертвой, назван Иисус Христос. Опаньки, ты задавала вопрос, должен ли быть мужчина. Так конкретно в Новом Завете пасхальной жертвой, Пасхой и пасхальной жертвой назван Иисус Христос. Помните, кто может подходить для пасхальной жертвы и питания? Только агнец, которому до года, который еще ни с кем там не совокуплялся, и только мужского пола. Агнец, невинный, вот чья кровь подходит для Пасхи, вот чью плоть можно есть. Как мы помним, Иисус по всем преданиям, мы сейчас апокрифы не берем, но по всем официальным преданиям, Иисус это был праведник, который вот нес Духа Святого, благую весть иудеям. А вот давайте дальше разбираться. Первый Пасха – это опять же Писание, это уже не те, которые там вот… древние, да, а которые современные. Как это преподносят? Первый Пасха христиан была тайная вечеря. Но нам-то говорят как? Что это была современная Пасха. Ну, типа вот первая Пасха, это вот как раз Иисус со своими учениками, своими, кого дальше называют апостолами, он вот эту Пасху вот в современном виде и вкушал. Не-не-не-не-не-не, там конкретно написано. Первый Пасха христиан была тайная вечеря, та Пасха, которую праздновал сам Иисус Христов в Иерусалиме накануне своего ареста и казни. Песах является одним из главнейших государственных праздников Израиля. Чтобы сейчас вот вернуться, да, немножечко, отмечается в течение недели. И в этот день, почти 2000 лет назад, Иисус Христос пригласил своих учеников на празднование Пасхи. Так вот, что полагается добропорядочному иудею сделать в первый день? В первый день нужно сходить в храм, а во второй день нужно принести в жертву ягненка. А какую же Пасху тогда отмечал Иисус? Евангелие указывают, в частности, от Луки, от Матфея, о том, что по родословию он был семитом, он был израильтянином, он был иудеем, то есть он был обрезанным, и обрезание Господне, вы знаете, празднуется, это праздник обрезания Господня. Вы тоже должны быть обрезаны, помните, Пасху вы не имеете права кушать, пока не обрезаны. Так вот, что написано? Иисус отправил двух учеников своих, двух апостолов, Петра и Иоанна, в город, то есть в Иерусалим, приготовить все к празднованию Пасхи, то есть пасхальную трапезу, как это было положено у иудеев. Потому что пришел он не нарушить, а исполнить древний завет. Это он про себя говорил. Исполнить, а не нарушить и не разрушить ничего. И они так и приготовили. Вечером Иисус возлег с 12 учениками на трапезу, во время которой он предсказал предательство одного из них. На Тайне вечери Христом было установлено главное таинство христианской веры – Евхаристия, что в переводе с греческого означает «благодарение», кто еще не знает. Благодарение, не поедание, не перевод из чего-то в одно другое, а именно благодарение. Получается, что ветхозаветную Пасху или в Песах праздновали, в частности Иисус, праздновал по всем канонам иудейским. Это не была та самая Пасха, которую сейчас вот кто-то из вас празднует. С этими куличами. Там был только пресный хлеб. Только пресный хлеб. Там было мясо ягненка, зажаренное, хорошо прожаренное, не вареное. Не дай бог там не прожаренное где-то, с горькими травами. Это все в преданиях, вы можете их почитать. Так вот, получается, что нам сейчас рассказывают, что Пасха соединяет в себе два воспоминания о страданиях и воскресении Иисуса Христа. Опаньки, мы только что говорили про иудейскую Пасху, а тут почему-то нам опять говорит о страданиях воскресения Иисуса Христа. Дни, предшествующие воскресенье, назывались Пасхой страданий. Вот это уже ближе, Пасха страданий. Иисус умер за несколько часов до начала шаббата, то есть вечер пятницы. Ну, естественно, что он умер за то, что прогласил себя Сыном Божьим и Мессией Израиля, а перед мировым светским судилищем прогласил себя Христом, Царем Израиля. Для людей, которые себя считают сотворенным Господом, о чем я уже говорил, сыны Бога – это что-то вообще нереальное. И поэтому лучше уж пускай умрет вот этот самый товарищ, который тут разрушает порядки уклады там в храмах, да, гоняет тех, кто продает, который там что-то возражает, нежели чем тот, который просто обыкновенный преступник. Вот для них-то все нормально. Так вот, смотрите, нам здесь было сказано, что он явился жертвой. Жертвой кого и для кого? Он был принесен как раз как агнец в жертву Богу Израилю, которого вы молитесь. Он был принесен в жертву. И обратите внимание, что когда вы смотрите на распятие, на крест, ну, можете сейчас свой крестик вот так себе повернуть, если это правильный крестик, не какой-то там католический или а-ля христианский, а настоящий, вы увидите крест, перекладина косая, дальше там стоят два копья, одно заострено, другое с губкой, потом там кости и череп. Так вот, вот это вот копье, которое стоит, это как раз то, которое и пустило кровь. Вот эту самую ритуальную жертву-то и принесли. То есть да, он умирал там, вот распятый, но надо было ткнуть его под ребрышко-то, чтобы кровь пошла. Вот оно, ритуальное жертвоприношение. На второй день обязательно агнец должен быть принесен в жертву. И когда вот мы все это вместе складываем, мы понимаем, что у людей, которые внимательно это все читали, в голове должен родиться когнитивный диссонанс. Если говорите «с Пасхой», значит, имейте в виду, вы поздравляете своего собеседника с Песахом, с праздником иудейским, где проходил мимо ангел смерти. А когда вы празднуете Христово воскресение, то это как раз выход из состояния Пасхи. Выход из состояния Песаха. Конец этим мучениям и выход. Поэтому думайте сами, вы с чем поздравляете? С иудейским праздником приношения жертвы и запускания крови? Либо все-таки вы празднуете воскресение? Причем не Господня, а воскресение Христова. Это так вот. И когда вы все это разложите по полочкам, наверное, что-то у вас может сложиться в головах. А когда вы еще внимательно изучите Новый Завет, Евангелие, то тогда еще много что сложится, и вы начнете по-другому совершенно смотреть на этот мир. Полная версия этого видео доступна подписчикам на boosty.to/Славрадио. Части этой программы будут появляться на ресурсах Народного славянского радио и на сайте slavradio.org. За новыми выпусками следите на сайте Народного славянского радио. Продолжение следует.